Глава 71. Фейская королева была точно такой, какой Аэлина ее запомнила. Темные одежды со множеством складок, бледное красивое лицо, волосы оттенка оникса, красные губы, слегка изогнутые в улыбке. Короны на голове не было, ибо все живое, и даже мертвецы сразу бы поняли, кто перед ними. Сны и кошмары, обретшие плоть. Темный лик луны. Перед Маевой на коленях стояла дрожащая Элида. К ее горлу был приставлен кинжал. Рядом замер кто-то из окружения фейской королевы. Каменное лицо ничего не выражало. Элиду отправили на берег, выделив небольшой отряд для ее охраны. Все солдаты армии Ансель. Их убили раньше, чем они смогли предостерегающе крикнуть. Лишь некоторым удалось выхватить оружие. Они погибли, не успев дать бой. Увидев Элиду, Манона застыла. Железные ногти выдвинулись сами собой. Сердце Аэлины обливалось кровью, но сейчас она запихнула его в самый дальний угол и заставила себя улыбнуться. Конечно, здесь нет великолепия Доранеллы, но, по крайней мере, близкое соседство болот отражает твою истинную природу. Согласна? Ты могла бы замечательно здесь обосноваться. Теперь понимаю, ты не напрасно проделала долгий путь. Завоевание болот того стоило. На гребне холма, спускающегося к берегу, застыл небольшой отряд фейских воинов. Там были мужчины и женщины, все вооруженные, ни одного знакомого лица. В бухте покачивался на волнах большой красивый корабль. «Рада убедиться, что свойственное тебе хорошее настроение сохраняется даже в эти темные дни», — ровным бесцветным голосом произнесла фейская королева. «Для тебя они действительно темные. Еще бы, ведь столько прекрасных мужчин из твоего окружения предпочли мое общество». Маева вскинула голову. Тяжелая завеса черных волос переместилась ей на плечо, и сейчас же на гребень поднялся Ларкан, словно фейская королева подала ему сигнал. Он тяжело дышал. Глаза бешено вращались, в руке застыл меч. Аэлина сразу поняла, куда он смотрит. Почувствовала его ужас. Ларкан смотрел на Элиду и на того, кто равнодушно прижимал кинжал к ее белой шее. Маева слегка улыбнулась Ларкану, но тут же перевела взгляд на Манону. Воспользовавшись этим, Ларкан встал рядом с Аэлиной, словно они были союзниками, привыкшими сражаться бок о бок. Аэлина не удостоила его ни словом. «А мне знаком твой облик», — сказала ведьме Маева. В лице Маноны ничего не изменилось. «Отпусти девчонку», — потребовала она. Маева едва слышно рассмеялась. От этого смеха у Аэлины свело живот. Глаза Маевы остановились на Элиде. «Надо же, сколько у тебя заступников. Террасенская королева, ведьма и даже мой главный заместитель». Аэлина напряглась. Ей показалось, что Ларкан перестал дышать. Маева играла с прядью грязных, нечесанных волос Элиды. Правительница пиранта вздрогнула. «Отпустить девчонку ради спасения, которой Ларкан Сальватир призвал меня сюда?» Аэлине вспомнилась волна магической силы Ларкана, которую он послал, когда они поднялись на гребень дюн и увидела флот Ансель. Такую же волну послала она, зазывая валгов в бухту черепов. В тот момент Аэлине хотелось насладиться растерянностью на лицах своих соратников. Она не поторопилась объяснить, откуда взялся флот и на чьей он стороне. А волна Ларкана понеслась к Маэве. Подумав, что это вражеские корабли, он испугался за Элиду и призвал на помощь армаду Маэвы. «Прости», — пробормотал Ларкан. Аэлина не знала, кому адресовано это «прости» — ей или Элиде, глаза которой вспыхнули от гнева. «Ты думаешь, я не знала?» — сказала ему Аэлина. «Думаешь, я заранее не подготовилась?» Ларкан удивленно изогнул брови, а Элина пожала плечами. Тут снова заговорила Маева. «Что ж, госпожа Элида Лашен, дочь Каолы и Маурины Лашен, понятно, почему эта ведьма лезет из кожи вон, стараясь заполучить тебя. В твоих жилах течет ведьмина кровь». Мануна предостерегающе зарычала. «Выходит, ты не напрасно тащила сюда свои древние кости», — нагловато улыбаясь, сказала Аэлина. Она намеренно растягивала слова. «Так давай побыстрее закончим с этим. Что ты хочешь за Элиду?» На губах Маевы вновь появилась змеиная улыбка. Элиду трясло от ужаса. Она превратилась в сплошной дрожащий комок. Не знала, кто пугает ее сильнее. Бессмертная королева, возвышающаяся над нею, или кинжал у горла. Отряд Маевы по-прежнему находился в отдалении, но Ларкан постоянно глядел в их сторону. Его лицо было напряжено до предела, а тело тоже почти тряслось, но не от страха, а от гнева. Так вот кому Ларкан отдал свое сердце. Этому холодному существу, глядящему на мир безрадостными глазами. Той, что равнодушно, словно комаров, убила 8 солдат. И эту Маеву, это чудовище Ларкан призвал для ее защиты? Ее обжигало собственное дыхание. Ларкан предал их. Предал Аэлину. «Чтобы мне потребовать в качестве платы за девчонку», — размышляла вслух Маева. Она сделала несколько шагов взад-вперед, двигаясь неслышно, как луч лунного света. «А почему бы Ларкану мне не подсказать? Впрочем, ты у нас очень занят. Вот уже несколько месяцев подряд». Ларкан опустил голову и хриплым, не своим голосом произнес: «Все, что я делал для тебя, королева». «Тогда где мое кольцо? Где мои ключи?» «Кольцо». Элида почти не сомневалась, речь шла о кольце, что сейчас находилось у нее на пальце. Маева давно бы увидела его, но ту руку сжимали пальцы другой. «Ключи у нее». Ларкан подбородком указал на Аэлину. «Целых 2. Элиду обдало холодом. «Ларкан», — прошептала она. Кинжал возле ее горла дрогнул, оцарапав ей кожу. Аэлина не высказала ни малейшего удивления. Она равнодушно посмотрела на Ларкана. Он, словно забыв об их присутствии, продолжал: «У Аэлины 2 ключа. Вероятно, она догадывается, где Эраван прячет 3-й. «Ларкан», — умоляюще прошептала Элида. Она до сих пор не верила, что Ларкан готов предать их. Предать Аэлину. «Помолчи», — прорычал он в ответ. Взгляд Маевы снова остановился на Элиде. В глазах войской королевы клубилась древняя вечная тьма. «Забавно слушать, с каким чувством ты, Элида, произносишь его имя. Так говорят о знакомых, близко знакомых, даже очень близко». Аэлина насмешливо фыркнула. «Неужели у тебя нет более достойных занятий, чем запугивать людей? Освободи Элиду и перейдем к серьезным делам». На кончиках пальцев Аэлины вспыхнуло пламя. Совсем слабенькое. Она не успела восстановить свою магическую силу. Но Аэлина шагнула вперед, словно ненароком отодвинув ведьму. «Что, Маева, захотелось потанцевать?» И снова, будто ненароком, она обернулась и взглянула на Манону. «Беги», — говорил ее взгляд. «Выбери момент, когда Маева отвлечется, хватай Элиду и беги». «Вряд ли ты сейчас подходящая партнерша для танцев», — усмехнулась Маева. «Какие танцы, когда ты почти целиком исчерпала свою магическую силу? Неужели ты думала, что лишь зов Ларкана привел меня сюда? Кто, по-твоему, шепнул Марату, что ты разгуливаешь по каменным болотам? Эти дурни так и не поняли, кто им подсказал. А пока ты тратила силы, уничтожая их тварей, я спокойно ждала. Ты изящно опустошила свою магию, борясь с пожарами в рыбачьих деревнях. Воины моей армады устроили это маленькое развлечение, чтобы заманить тебя на Элуэйское побережье. К счастью, Ларкан сообщил о твоем точном местонахождении и тем самым сберег мне время и силы. Не понадобилось самой тебя выслеживать. Ловушка. Многослойная, коварная ловушка. Ее силы целенаправленно истощали днями. Нет, неделями. Но Аэлина дерзко вскинула голову. Неужели стоило гнать целую армаду, чтобы спалить несколько десятков рыбачьих деревушек? По твоим меркам, это ведь совсем мелочь. Армаду я привела, желая убедиться, что ты окажешься на высоте. Могу тебе сообщить, принц Рован не подкачал. В груди Элиды затеплилась надежда, но затем Маева сказала. Армада была мерой предосторожности. Вдруг сражение с Илками выпило не все твои силы. Вот я и подумала. Несколько сотен кораблей – неплохие дровишки для твоих упражнений. Пока ты их сжигаешь, я подготовлюсь. Пожертвовать собственным флотом или его частью ради одной единственной цели – так могли поступать только безумцы. «Маева безумна», – догадалась Элида. Все ее поступки пронизаны безумием. «Сделайте же что-нибудь!» прошептала Элида, обращаясь к Ларкану и Маноне. «Ну сделайте что-нибудь!» Ларкан и ведьма молчали, а пламя вокруг руки Аэлины разрасталось. Оно охватило кисть, потом и всю руку до плеча. «Все, что я от тебя слышу, это пустая болтовня!» Маева оглянулась на отряд охраны, и те отошли. Элиду они поволокли с собой, с приставленным к горлу кинжалом. «Отойди на безопасное расстояние», – велела Маноне Аэлина. Ведьма попятилась, продолжая следить за истуканом, который удерживал Элиду. Изучала каждую мелочь его поведения. «Можешь и не надеяться выиграть», – сказала Маева, словно они собирались играть в карты. «По крайней мере, у нас будет время насладиться игрой». Язвительно ответила ей Аэлина. Пламя окружало ее целиком. «Мне вовсе не интересно тебя убивать», – промурлыкала Маева. Схватка началась. Золотисто-красное пламя метнулось в сторону Маевы, но было остановлено стеной тьмы. Мир вздрогнул от удара двух стихий. Манону сбило с ног. Ларкан устоял и куда-то направился. Через мгновенье на волосы Элиды брызнула кровь. Рухнул с перерезанным горлом державший ее истукан. Еще двоих из отряда Маевы Ларкан уложил, зарубив лицо каждому. Элида рванулась. Ее нога кричала от боли, но инстинкт толкал Элиду к ведьме. Ларкан ухватил ее за воротник. «Стой, дура!» – прошипел он. Элида ногтями впилась ему в руку. «Ларкан, держи девчонку!» Тихо приказала Маева, даже не повернувшись в их сторону. «И выброси из головы дурацкий замысел сбежать вместе с нею». Ларкан застыл, как вкопанный, и еще сильнее сжал руку Элиды. Маева и Аэлина возобновили поединок. Свет бился с тьмой. Над дюнами взвивались песчаные столбы. Море возле берега покрылось рябью. Только сейчас Маева рискнула атаковать Аэлину. Будь Аэлина в полной силе, она бы одолела Фейскую королеву. Но Аэлина свою силу почти исчерпала. «Помоги ей!» – умоляла Ларкана Элида. Но Маева словно заколдовала его. Он крепко держал руку Элиды, одним глазом поглядывая на сражающихся королев, другим – на воинов охраны. Видя, какая участь постигла их товарищей, они предпочитали не приближаться к Ларкану. «Беги», – вдруг шепнул Элиде Ларкан. «Если хочешь жить, убегай отсюда. Оттолкни меня, не обращай внимания на ее приказы. Оттолкни меня и убегай». Элида вдруг почувствовала, что ей не страшно. Она никуда не побежит. Она лучше предпочтет смерть, чем трусливое бегство. Особенно сейчас, когда Аэлина сражается за них, когда... Тьма поглотила пламя. Аэлина получила такой удар, что даже Манона содрогнулась. Тоненькая стена пламени удерживала тьму от нового удара, но чувствовалось, она в любой момент может дрогнуть и погаснуть. Помощь. Они отчаянно нуждались в помощи. Маева ударила слева. Аэлина выставила руку, и огонь оттолкнул тьму. Но этот удар был скорее отвлекающим. Основной Маева готовила справа. Элида выкрикнула предостережение. Увы, было слишком поздно. Черная плеть ударила по Аэлине. Аэлина покачнулась и упала. Песок был достаточно мягким, но Элиде показалось, что она никогда не слышала более ужасного звука. Маева поторопилась воспользоваться преимуществом. Черные плети наносили все новые удары. Все попытки отразить их оказывались безуспешными. Элиде оставалось лишь слушать крики Аэлины и кусать губы от собственного бессилия. Темная, древняя сила била по Аэлине, как молот бьет по куску металла, собираясь расплющить. «Сделай что-нибудь», — взмолилась Аэлина, повернувшись к Маноне. Манона напряженно следила за поединком и, казалось, не слышала ее. Аэлина отползла назад. Из правой ноздри лилась кровь, пачкая белую рубашку. Маева наступала, окруженная яростным вихрем тьмы. Аэлина попыталась встать, однако ноги ее не держали. Королева Террасена тяжело дышала. Пламя вокруг нее превратилось в гаснущие угли костра. Маева согнула палец, и вокруг шеи Аэлины удавкой обвился черный вихрь. Аэлина пыталась его сорвать, пробовала прожечь, и никак. Ее пламя ярко вспыхивало, однако силы в нем уже не было. «Что ж ты не применишь ключи?» – издевательски спросила Маева. «Тогда победа была бы за тобой». «Примени силу ключей», – мысленно умолила Элида. «Чего же ты ждешь?» Но Аэлина не притронулась к ключам. Веревка тьмы затягивалась вокруг ее горла. Языки пламени вспыхнули еще раз и погасли. Тьма ширилась. Она окутала Аэлину целиком и стала сжимать, как в тисках, пока Террасенская королева не закричала от невыносимой боли. Эта боль вонзилась Элиде в сердце, угрожая опрокинуть и ее. В это мгновенье послышалось глухое свирепое рычание. Из травы выскочил громадный волк и превратился в Фенриса. За ним через гребень дюны перевалился горный лев, огляделся по сторонам и стал горелем. «Отпусти ее!» – потребовал у Маевы Фенрис. «Немедленно отпусти Аэлину!» Маева повернула голову и, не подумав, снять с Аэлины удушающее покрывало. А, запоздалая пара предателей явилась. Она расправила невидимую складку на одеянии. «Восхищаюсь твоими героическими усилиями, Фенрис. Ты до последнего противился моим приказам явиться». Маева насмешливо цокнула языком. «Играл роль моего верного служителя, а сам пускал слюни на юную королеву огня. И как? Тебе понравилось двурушничать?» Словно в ответ тьма сжалась еще плотнее, и Аэлина опять закричала. «Прекрати!» — зарычал Фенрис. «Маева, прошу тебя», — сказал Горель, протягивая к ней руки. «Что я слышу?» — притворно удивилась Маева. «Ты называешь меня Маевой, забыв, как надлежит ко мне обращаться? Неужто лев успел одичать? Наверное, слишком много времени проводил со своим ублюдочным отпрыском. Его сюда не приплетай», — почти шепотом произнес Горель. Тьма вокруг Аэлины рассеялась. Аэлина лежала на боку. Кровь теперь сочилась из обеих ноздрей. Она дышала ртом. На губах пузырилась кровавая пена. Фенрис рванулся к ней, но между ним и Аэлиной мгновенно выросла черная стена. «Похвальная прыть, да только мне не по нраву», — усмехнулась Маева. Аэлина глотала воздух, Ее глаза остекленели от боли. Поймав взгляд Элиды, Аэлина беззвучно прошептала растрескавшимися окровавленными губами: «Беги». Но Элида не могла и не собиралась убегать. Дрожащей рукой Аэлина уперлась в песок. Элида поняла, у ее королевы не осталось ни капли магической силы, ни искорки огня, ни уголька. Наверное, так погибала Маурина, зная о своем неминуемом поражении, но продолжала биться до последнего. Шумное, хриплое дыхание Аэлины заглушало плеск волн. Элида вдруг обнаружила, что больше не слышит ни звуков сражения. Неужели битва окончилась? Или все погибли? Мануна по-прежнему неподвижно стояла рядом. «Помоги ей!» – умоляла Элида. «Помоги!» «А с тобой, черноклювая, я не собиралась затевать поединок», – улыбнулась ведьме Маева. «Не вмешивайся в чужие дела и уйдешь, куда пожелаешь». «Помоги ей!» – упрямо твердила Элида. Золотистые глаза Мануны смотрели холодно и жестоко. «Договорились», – кивнула она Маеве. В груди Элиды что-то оборвалось. «Госпожа, послушай меня», – вновь заговорил Горель. «Оставь Аэлину Галатинию разбираться с ее противниками, а нам пора возвращаться домой». «Домой?» – переспросила Маева. Черная стена между Фенрисом и Аэлиной поднялась, но фейский воин не сделал попыток перейти невидимую черту. Он просто смотрел на Аэлину. Смотрел так, как, должно быть, смотрела сама Элида. Это продолжалось, пока Маева не задала Горелю новый вопрос. «Неужели Даранелла по-прежнему твой дом?» «Да, королева», – спокойно ответил Горель. «Я считал честью так называть твой город». «Честь», – задумчиво произнесла Маева. «Да, ты и честь идут рука об руку. А как, Горель, насчет принесенной мне клятвы?» «Я хранил и храню клятву верности тебе». «А не я ли приказывала тебе убить Ларкана на месте?» «Возникли обстоятельства, помешавшие нам выполнить твой приказ. Но мы пытались. И потерпели неудачу. Разве это не вынуждает меня наказать тебя? Для тех, кто связан со мной кровной клятвой, невыполнение приказа – непровинность, тяжкое преступление. Вот как это называется». Горель опустил голову. «Мы готовы понести наказание. Я согласен взять на себя и наказание, определенное тобою Аэлине Галатинии». Аэлина приподняла голову. Остекленевшие глаза широко раскрылись. Она пыталась говорить, но горло охрипло от крика, и слово не могло вырваться наружу. Всего одно слово. Элида знала, какое. Нет. А Элина не хотела перекладывать наказание на чужие плечи. Быть может, Горель собирался принести жертву не только ради Аэлины, а еще и ради Эдиона. Знал, наверное, что сын сойдет с ума, узнав, как обошлись с его королевой. Аэлина Галатиния. Элиде подумалось, что Маева обожала такие вот рассуждения вслух. Слишком много разговоров об Аэлине Галатинии, обетованной королеве. На губах Маевы появилась уже знакомая змеиная улыбка. «Горель, если ты так печешься о ее дворе, почему бы тебе не поступить к ней на службу?» Фенрис напрягся, готовый броситься на помощь другу. «Я разрываю кровную клятву с тобой, Горель. Ты запятнал свою честь и сам растоптал мою веру в тебя. Ты освобождаешься от служения мне и лишаешься своего титула». «Ну ты и сука!» – огрызнулся Фенрис. Горель дышал шумно и часто. «Королева, прошу тебя!» – успел проговорить он и тут же схватился за руку. Там невидимые когти прочертили две борозды. Кровь пролилась на траву. Такие же борозды появились и на руке Маевы. Ее кровь пролилась следом. Вот и все. — бесстрастно сказала она. «Пусть мир узнает о твоем бесчестии. Ты сам сделал выбор, променяв свою королеву на террасенскую девку и ублюдка, которого ты именуешь сыном». Горель попятился и повалился на песок, прижимая раненую руку к груди. Фенрис зарычал. Его лицо сейчас больше напоминало волчью морду. Маева тихо рассмеялась. «Тебе, Фенрис, тоже хотелось бы освободиться от кровной клятвы со мной. Но я тебя не отпущу. Нет большего наказания, чем служить мне вечно, оставаясь в душе предателем. Согласен?» Фенрис зашипел. Его дыхание стало хриплым, как у загнанного волка. Элида думала, что он вот-вот прыгнет на королеву и вцепится ей в горло. Но Маева, забыв про Фенриса, повернулась к Айлине и приказала. «Вставай». Айлина попыталась встать и не смогла. Маева щелкнула языком. Невидимая рука подняла Айлину. Глаза, затуманенные болью, прояснились. Затем наполнились холодной яростью. Айлина молча смотрела на приближающуюся фейскую королеву. «Она была ассасином», — напоминала себе Элида. «Пусть у Айлины не осталось магической силы, но у нее остались другие навыки. Она вооружена. Если Маева подойдет достаточно близко...» Но Маева остановилась. Невидимые руки обрезали тесемки на оружейном поясе Айлины. Златинец упал на песок. Следом из ножен вывалилось несколько кинжалов. «Да у тебя целый арсенал», — поморщилась Маева. Невидимые руки быстро и умело разоружали Айлину. Они нашли все скрытые клинки и ножи. Их руки не вытаскивали, а выкидывали, разрывая одежду. Лезвия впивались Айлине в кожу. На рубашке и штанах появлялись пятна крови. Почему она покорно стоит и не пытается сопротивляться? Потом Элида догадалась. Айлина собирала силы для последнего удара. Для последнего поединка. Хочет убедить Маеву, что она сломлена. «Зачем?» — спросила Айлина. Она стремилась выиграть время. Маева поддала ногой выпавший кинжал, на лезвии которого блестела кровь Айлины. «Ты хотела спросить, зачем я вообще вожусь с тобой? Я не могу спокойно допустить, чтобы ты пожертвовала собой и изготовила новый замок. Ведь у тебя уже есть то, что мне нужно. И знай, Айлина Галатиния, я очень, очень давно знала, что ты принесешь мне искомое. Знала и последовательно двигалась к этому, предпринимая все необходимое». «Что?» — выдохнула Айлина. «Неужели ты этого еще не поняла? Думаешь, почему я настойчиво требовала от твоей матери, чтобы она еще в детстве привезла тебя ко мне? А помнишь, что я требовала от тебя в Дранелле?» Все стояли, не шевелясь. Маева торжествующе рассмеялась. Она чувствовала себя победительницей. «Когда-то я похитила ключи у валкских демонов. Потом Бреннан украл их у меня. Они были моими, и он прекрасно это знал. Затем он соединился с вашей богиней, добавив огня в кровь своей династии. Он считал, что я не осмелюсь посягнуть на его земли и потомков. Но все династии постепенно теряют силу крови. Я знала. Наступит такое время, когда пламя Бреннана уменьшится до маленького огонька. И тогда я нанесу удар». Айлина шаталась, однако невидимые руки не давали ей упасть. «И потом я увидела проблеск будущего», — продолжала Маева. «Увидела грядущие возможные силы Мэлы. Узнала о рождении той, кто приведет меня к ключам. Только ты смогла понять подсказки Бреннана и отыскать все три ключа. Потом я увидела тебя, узнала, кем и чем ты станешь. Увидела того, кого ты полюбишь, твоего парного». И снова стало тихо. если не считать шелеста ветра в травах. Ваш союз с принцем Рованом обладал бы изрядным могуществом, а ваше потомство... Мэва язвительно улыбнулась. Вы с Рованом могли бы править целым континентом, если бы пожелали. А вот ваши дети... Ваши дети превзошли бы вас могуществом и смогли бы править громадной империей, охватывающей целый мир. Айлина закрыла глаза. Фейцы недоверчиво качали головой, не веря словам Мэвы. Я лишь не знала, когда именно ты родишься. Принц Рован из клана Боярышника уже родился и вошел в силу. Он был самым чистокровным фейцем среди мужчин моего королевства. А тебя по-прежнему не было. И я поняла, как мне поступить. Я должна буду посадить тебя на поводок и подчинить своей воле. Сделать так, чтобы ты, войдя в силу и получив надлежащее обучение, принесла мне ключи. Ты бы сочла это одним из моих заданий и даже не задумалась бы о природе ключей. У Айлины задрожали плечи, из закрытых глаз потекли слезы. В тот день, когда Рован увидел на рынке лирию, я легко потянула за нужную ниточку. Я толкнула его на другой путь, пробудила желание, до сих пор дремавшее в нем. Словом, слегка изменила его судьбу. «Боги милосердные!» — выдохнул Фенрис. «Твой парный послушно двинулся по этой дорожке. Я позволила ему влюбиться в эту цветочницу и зачать с ней ребенка. А затем я его сломала. Никто даже не задался вопросом, как это вражеским силам удалось добраться до его дома в горах?» Айлина тихо плакала. Ноги совсем не держали ее. Она не падала только благодаря невидимым рукам. Рован безропотно принес мне клятву на крови. Думаю, тогда это казалось ему спасением. Мне же оставалось терпеливо ждать, пока ты не родишься и не вырастешь. Тогда я сделаю так, что ваши пути пересекутся. Вы полюбите друг друга, едва ли не с первого взгляда, и ты окажешься у меня в кулаке. Ты дашь мне все, о чем бы я ни попросила, даже ключи. Ради своего парного ты будешь готова на что угодно. И в Даранелле ты почти это сделала. Айлину шатала из стороны в сторону. Элида даже сжалась, представляя, какую боль испытывает сейчас Айлина. Но Террасенская королева вскинула голову, оскалила зубы и прорычала Фейской королеве. «Я тебя убью!» Знакомые слова. Их ты сказала Ровану, когда вы встретились. Помнишь? Маева не переставала улыбаться. Сколько сил я потратила, уговаривая твою мать привести тебя на Вендолин, чтобы Рован почувствовал свою истинную пару. Увы, Эвалина отказалась. Не упрямься она тогда, была бы жива и по сей день. Все последующие 10 лет я исподволь следила за тобой. Знала, что ты жива, знала, где находишься. Но когда ты оказалась в моих пределах, когда вы с Рованом смотрели друг на друга с нескрываемой ненавистью, должна признаться, такого я не предвидела. Получалось, я настолько сломала Рована Боярышника, что он не узнал, кто перед ним. И ты была настолько поломана своими бедами, что тоже не откликнулась на него. Потом появились знаки. Узы к ранам развеяли все сомнения. Рован понял. Ты его истинная пара. А вот ты это поняла не сразу. Любопытно знать, давно ли? Айлина молчала. Ее глаза были переполнены гневом, горем и отчаянием. «Перестань ее мучить!» — прошептала Элида. Ларкан, что есть силы, сжал ей запястье. «Айлина, не надо упрямиться!» — почти ласково сказала Мэва. «Неужели ты не можешь ответить на такой простой вопрос?» «Храме Тимизии», — призналась Айлина, оглянувшись на Манону. «Когда стрела пробила ему плечо несколько месяцев назад. И ты, конечно же, не поделилась с ним своим открытием. Хотела уберечь его от угрызений совести по поводу Лирии и от душевных потрясений. Маева снова цокнула языком. «Маленькая благородная ворунья». В глазах Айлины появилась отрешенность. «По моим замыслам, он тоже должен был оказаться здесь», — сказала Маева, хмуро поглядывая на горизонт. «Ты думала, что тогда, в Дранеле, я испугалась твоей силы и отпустила Рована вместе с тобой? Нет, я это сделала все с той же целью, чтобы ты снова привела меня к ключам. Ты даже не подозревала, что я временно спустила тебя с поводка. Но если Рован не соизволил появиться, обойдемся без него». Айлина оцепенила. Фенрис угрожающе зарычал. «Если тебя это утешит, могу сказать, с принцем Рованом ты прожила бы 1000 лет, даже больше». Элиди показалось, что окружающий мир стал каким-то медленным. Кровь бешено стучала у нее в висках. «В тебе проявилась бы наследственность моей сестры, Мэбы. Полная сила, способность менять обличье, фейское бессмертие. До твоего преображения осталось около 5 лет». У Айлины перекосило лицо. Она исчерпала не только магическую, но и телесную силу. Ее сила духа тоже была исчерпана. «Возможно, мы вместе отпразднуем твое преображение», — продолжала Маева. «Я не допущу, чтобы ты принесла свою блистательную жизнь в жертву этому замку, и чтобы по-глупому распорядилась ключами, когда на самом деле они дают неслыханную силу. Тебе ли этого не знать?» «Маева, умоляю», — прошептал Фенрис. Маева даже не взглянула на него. Она рассматривала свои безупречно красивые ногти. «А знаешь, что самое удивительное во всем этом? Мне ведь даже не требовалось, чтобы ты была истинной парой Рована. И я могла бы не ломать его. Я просто сделала увлекательный опыт, проверяя возможности своей силы. Но поскольку меня и сейчас обуревают сомнения по поводу твоего добровольного согласия отправиться со мной... Да, Айлина, ты либо из последних сил пытаешься меня убить, либо сама умрешь возле моих ног. Меня не устраивает ни то, ни другое. Поэтому я дам тебе выбор». Айлина замерла. Маева подняла руку и позвала. «Керн, иди сюда». Фейские воины тоже замерли. Ларкан пытался незаметно оттащить Элиду подальше, снова нарушая приказ Маевы. Отряд охраны расступился, пропуская ладного воина с темными волосами. Его даже можно было назвать обаятельным, если бы не редкостная жестокость, сквозящая в голубых глазах. Если бы не оружие, которым он был обвешан, не плетка на боку и не эта особая ухмылка-улыбка. Такую же улыбку Элида видела на лице Варнана и многих других в Марате. «Хочу тебе представить Керна, совсем недавно вошедшего в круг моих приближенных. Вы ведь так называете моих служителей? И ты, Керн, познакомься с Айлиной Галатиней». Керн остановился рядом с Маевой. Когда он взглянул на Айлину, у Элиды все внутри перевернулось. «Истязатель. Другого слова не подберешь. Керн обучался тому же, что и ты. Правда, твой срок обучения искусству терзать и мучить других невелик. Всего несколько лет. Возможно, Керн дополнит твое образование. У него обширные знания и многовековой опыт». Побледневший Фенрис едва сдерживал гнев. «Маева, я умоляю тебя». Удар тьмы опрокинул его на колени, лбом в песок. «Довольно!» — раздраженно прошипела Маева. Она вновь повернулась к Айлине и с улыбкой продолжила. «Как я и сказала, у тебя есть выбор». «Да, есть. Либо ты добровольно отправишься со мной и познакомишься с Керном, либо... Глаза Маэвы переместились на Ларкана, потом на Элиду. Либо я заберу тебя силой и вдобавок возьму Элиду Лошен. Уверена, они с Керном замечательно поладят. Элиде показалось, что ее сердце перестало биться.